Agreement, disagreement, a refusal. Согласие, несогласие, отказ. Yes. Да. Yes, indeed. Да, действительно. Yes, that's true. Да, верно. That's right. Верно. I'm sure of that. Я в этом уверен. I'm absolutely certain of that. Я в этом абсолютно уверен. I don't doubt it. Я в этом не сомневаюсь. I see. Понятно. I think so. Думаю, что так. Yes, sure. Да, конечно. Yes, certainly. Да, конечно. Exactly so. Именно так. It stands to reason. Само собой, разумеется. Okay. Хорошо. Very well. Очень хорошо. That's a good idea. Это хорошая идея. That's fine. Это хорошо. That's it exactly. Именно так. I agree with you. Я согласен с вами. I quite agree with you. Я с вами полностью согласен. I'm of the same opinion. Я того же мнения. There's something in that. В этом что-то есть. It suits me. Это меня устраивает. Of course. Конечно. Settled. Договорились. Agreed. Решено. Just so. Именно так. You're right. Вы правы. You're mistaken. Вы ошибаетесь. I don't agree with you. Я с вами не согласен. I'm sorry, but I must refuse. Жаль, но я вынужден отказаться. That can't be right. Едва ли это так. That's quite doubtful. Сомневаюсь. I doubt it. Сомневаюсь. Certainly not. Конечно, нет. No thanks. Нет, спасибо. That's impossible. Это невозможно. No way. Ни в коем случае. Not a bit. Нисколько. Nothing of the kind. Ничего подобного. No. Нет. On no account. Ни в коем случае. Not for the world. Ни за что на свете. That isn't true. Это не так. No, I can't tell you. Нет, я не смогу сказать вам. I didn't say that. Я этого не говорил. I have no idea. Не знаю. I think you're wrong. По-моему, вы ошибаетесь. I don't think so. Не думаю. That's not the point. Не в этом дело. I can't see much sense in it. Не вижу в этом смысла. I object to that. Я против.